Глава 18. «Слушай, мы уже десяток храмов обошли», — проворчал старый мастер. «Этот, между прочим, ничем от других не отличается». Кот вальяжно прошелся по главному храму с алтарем и, внимательно его осмотрев, недовольно фыркнул. «Нам нужны еще идеи. Надо как-то получить доступ к командной строке». «Не знаю, что это такое, но, по-моему, этого тут нет». «Как не было и в предыдущих храмах», — проворчал Юринай. «И я все еще придерживаюсь мнения, что мой путь был правильным». «Твой путь был тупиковым, и я гарантирую, что рано или поздно ты бы уперся в последний барьер». «Какой барьер?» — нахмурившись, спросил старичок. «Тот самый, что отправил бы тебя на тот свет», — произнес Шер и уселся у ног старого мастера. «Хватит болтать! Давай думать, куда могли админы засунуть консоль». «С чего ты взял, что тут вообще были эти твои админы? С чего ты взял, что они тут были богами? Мы с тобой достоверно знаем, кто такие боги. Между прочим, один из них нас сюда послал. И черт с ними. Пусть эти твои админы были богами, но скажи мне, с чего ты взял, что они были светлыми?» Кот, до этого недовольно дергавший хвостом, замер и взглянул в лицо Юриная. «Что?» – тут же возмутился старичок. «Где тут храмы темных богов?» – осторожно поинтересовался говорящий кот. «Если бы ты немного потрудился узнать то, что происходит вокруг, прекрасно бы понял, что темных храмов вокруг быть не может». «В смысле?» – нахмурился Шер. «В прямом. Мы в землях светлых. И тут, на секундочку, работает инквизиция. А эти ребята очень любят... придавать огню все, что так или иначе относится к темным». Кот мотнул хвостом в сторону, а затем закрутил его так, чтобы он окружил его. «Это очень интересно», — протянул он, и после нескольких секунд раздумий спросил. «Как призвать темного бога?» «Ты с ума сошел?» — возмутился Юринай. — «Нас тут же обнаружат и повяжут». «Жертвенный алтарь? Массовые убийства? Членовредительство и огромная боль?» — не унимался Шер. «Нет, нет и еще сто раз нет», — отрезал Юринай. «Я отказываюсь в этом участвовать. И вообще...» «Тогда, может, какое-нибудь темное святилище?» Юринай недовольно взглянул на кота. «Я про такое не слышал, но думаю, подобное должно быть», — ответил старый мастер. «Отлично, тогда отправляемся на поиски темного святилища, а дальше уже поглядим по обстоятельствам». «Никаких жертвенных алтарей и никаких массовых убийств», — надавил старый артефактор. Кот поднялся на лапы, подошел к старику и совсем по-кошачьи потерся боком о его ногу, едва слышно промурлыков. «Никогда не говори нет». Кабинет старого инквизитора был довольно прост и незатейлив. Каменные стены, покрытые серой шпаклевкой, большой массивный деревянный шкаф, массивный дубовый стол со следами очень долгой службы своему хозяину и один деревянный стул. Скудно, аскетично, но максимально практично. Хозяин кабинета никогда не хватал звезд с неба и не был обласкан вниманием церкви, но тут стоило признать, что он его никогда и не искал. Высокий худощавый инквизитор, занимавший в организации место поверенного дознавателя, был человеком принципа. Он никогда не брал взяток, не работал на знать и всегда расследовал все случаи обращения в инквизицию на совесть. Из-за его принципиального характера он очень часто попадал в разборки как со знатью, так и со своими собратьями из церкви. Случались в его карьере и совсем скользкие дела, когда ему приходилось расследовать преступления и наружу вылезали темные делишки других инквизиторов. Именно благодаря его беспристрастности и объективному подходу он до сих пор сидел на своем месте, несмотря на титанические усилия как знати, так и его коллег. Особенно во время последней чистки рядов Инквизиции, решившей взять управление в свои руки. Вот и сейчас высокий худощавый мужчина с изрядно поседевшими волосами на голове сидел в своем кабинете и задумчиво читал очередное донесение. «Григориан!» – раздался голос от дверей. Инквизитор слегка вздрогнул, поднял взгляд на вход в его скромный кабинет и вскинул брови. За чтением и вниканием в донесение он пропустил стук и скрип старой двери. «Главный инквизитор Шель!» — отложил он донесение и поднялся. «Ты, как всегда, весь в работе, Григориан!» — кивнул ему начальник и вошел в кабинет, сложив руки за спиной. Он сделал несколько шагов внутрь и, оглядев скудное убранство небольшого рабочего кабинета, хмыкнул. «Крайне аскетично, даже и второго стула нет. Во время допросов и разговоров предпочитаю, чтобы люди стояли», — с улыбкой отозвался инквизитор. «Стоя, сложнее спрятать страх, а он огромный помощник в нашем деле. Многое удается выяснить без мастеров боли в наших пыточных». «Не любите наших пыточных мастеров?» «Не люблю» — это немного не то слово. Это крайне эффективный, но слишком прямолинейный метод. Хороший мастер боли может заставить говорить любого и что угодно. А вот узнать, истина это или нет, тут уже намного сложнее. Особенно если дело касается расследования очень скользкого или запутанного дела. «Увы, тут вынужден с вами согласиться», — улыбнулся его прямой начальник. «Чего стоило то дело с золотом Инквизиции? Кто бы мог подумать на старшего инквизитора Люция?» «Тьма проросла и дала свои побеги даже среди нас», — кивнул Григориан. «Увы, неисповедимые пути света, ведущего души наши по пути к нему», — закивал Шель и спустя пару секунд спросил. «Над чем работаете, Григориан?» «Странные донесения», — задумчиво ответил мужчина. «Очень странные». Настолько, что озадачили даже вас? На мое счастье, служба за столько лет все еще умеет удивлять и подбрасывать довольно интересные загадки. Поделитесь? Конечно, улыбнулся инквизитор. У меня есть довольно интересный информатор. Вельс, столяр из начального города. Довольно ревнивый последователь света. Да, порой его заносит, но тем не менее. От него пока больше пользы, чем вреда. Доносчик? Нет. Тяги за наградой я за ним не заметил. За 3 его удачные наводки он не потребовал положенной награды, покачал головой Григориан. И что же вас заставило так удивиться? Последнее донесение, ответил инквизитор и поднялся со стула. Взяв в руки записку, он подошел к стоявшему у шкафа и задумчиво разглядывающему полки с делами и доносами. «В 3 деревнях видели старика, старик системный». «Системный старик? Он что-то натворил? Убил? Призывал тьму?» «Нет. Однако в каждом дворе, где он останавливался, он занимался странными вещами». Взглянул на него начальник. «Сообщается, что он что-то вытворял с курицами, после чего они взрывались». «И все?» «Да», — вздохнул Григориан. «Никакой тьмы, жертвоприношений и прочих темных следов?» «Да, и это настораживает еще больше. Мои дознаватели проверили этот факт, и вот что интересно. Старик ходил в окрестностях начального города от одной деревни до другой и занимался одним и тем же. Он останавливался у кого-либо из крестьян, делал какие-то записи углем на строениях, а затем что-то делал с курицами, после чего они либо замирали, словно окаменевшие, либо вообще взрывались. Вот как? Однако это может быть какой-то редкий класс или... Последний случай сопровождался выбросом синей жижи. После этого старик вернулся в город, собрал припасы и пустился в путь. Так. «И что же вас насторожило?» – нахмурился Шель. «Его путь лежал от одного храма света до другого. Он обошел уже 8 храмов по пути в столицу». Главный инквизитор задумчиво поджал губы и уточнил. «Думаете, он что-то задумал?» «Системный, заставляющий взрываться куриц. Путешествует от храма к храму», – выдерживая паузы, сказал Григориан. «Путешествует с черным котом. Что-то еще известно про этого старика?» «Какое-то время он работал в начальном городе. У него есть навык к определению предмета, и, судя по отзывам торговцев, навык этот крайне полезный и прибыльный. Главный инквизитор глубоко вздохнул и спросил. «Вы уже выдали разрешение на его допрос?» «Да, но информация до меня дошла поздно». «Убит?» «Нет, он покинул столицу неделю назад и двинулся на восток». «На восток? С какой целью? На востоке степь, и храмов света там нет». «Мои люди обнаружили его следы на торговом тракте, а затем уловили слухи о старике с котом, который шел по пятам армии. А наша армия двигается в сторону темной цитадели». Шель помрачнел, сложил руки за спиной и произнес. «Это очень подозрительно». «Слишком много совпадений, чтобы упускать это из виду», — кивнул Григориан. «Если этот старик темный, то допускать его к врагам с информацией, которую он собрал, крайне глупая затея». Главный инквизитор обеспокоенно закивал и, подняв взгляд на сотрудника, проговорил. «Задействуйте все ресурсы. Я даю вам на это благословение. Перехватите этого старика до того, как он доберется до темных». «Слушаюсь, господин Шель», — кивнул инквизитор и добавил. «Боюсь, ситуация может выйти из-под контроля, поэтому прошу вашего благословения на путь к нашей армии. Я хочу лично его допросить, причем сразу же, не дожидаясь его доставки в столицу». «Ваше рвение похвально, но не стоит испытывать судьбу. Там может оказаться слишком опасно, а другого такого надежного инквизитора у нас нет». Григориан тяжело вздохнул и, глядя в глаза начальника, произнес. «Я нужен там. Я чувствую, что этот старик очень важен». Шель выдержал взгляд подчиненного и тяжело вздохнул. «Я всегда верил вашему предчувствию, и оно еще ни разу не подводило, но сейчас... это действительно очень опасно». «Господин Шель, если я его не остановлю, может случиться непоправимое. Я точно в этом уверен». Ургал хмуро глянул на Вершу, а затем перевел взгляд на строй из 700 троллей, закованных в полную броню. Ряды троллей в броне из темно-синего металла. У каждого в руках огромная булава и мощный щит во весь рост. За спиной у каждого на стальном коробе закреплен огромный арбалет, покрытый рунами. Там же висит объемный колчан с болтами, по размерам не уступающий копьям. В коробе у каждого сидит свой гоблин. «Командующему честь!» — рявкнул берсерк и довольно усмехнулся. Тролли одновременно мощно врезали по щитам булавой и подняли руку к небу, затянутому свинцово-серыми облаками. На спинах у них тут же подскочили гоблины, вскинувшие к небу свои кинжалы и выкрикнувшие хором «Честь!». «Кто это и откуда?» — пробормотал орк, но осекся. Он с подозрением взглянул на берсеркера. «Темная улыбка! Или как вы этого ублюдка тут называете?» Пожал плечами Верша. «В общем, он подсказал, где найти оружие и доспехи. Остальное дело техники и кучи нервов». Орк еще раз оглядел мощное войско и произнес. «Придется поменять планы». «Думал, тут мясо будет?» хмыкнул Верша. Орк недовольно сморщился и кивнул. «Рассчитывал, что они на себя удар примут основной. За ними наши орки бы пошли. А теперь надо все пересмотреть. Сколько среди них системных?» «Из 700, даст бог, 30 наберется», — пожал плечами берсерк. «Но они все не больше 8 уровня. Так, ни о чем». Ургал покивал и взглянул на берсеркера. «А ты?» «Мы выдвинемся со своим войском», — кивнул Верша и покосился на командующего темными войсками. «Пока не сильно понимаю, как мы там поможем, но без работы не останемся». «Сына тоже возьмешь?» Верша покосился на Бека, который с довольной миной стоял рядом с тремя девушками, и вздохнул. «Не хотел, но он упрямый». «А бабы твои?» «Лучницу с собой возьму, убийцу тоже, а вот магичку к твоим шаманам отдам». «С чего такая щедрость?» «За ней лед, «Она неплохо прокачалась», — задумчиво ответил Верша. «Ее ледяные стрелы, конечно, хороши, но она тут ледяную пустыню открыла. Пусть лучше по площади бьет, чем с нами ледышками швыряется». «Думаешь, план менять не стоит?» — хмыкнул Ургал. «Первыми пойдете?» «Да, только хорошенько подумай, чем отвечать будем, когда нас магией накроют». «Шаманы прикроют». «Рассчитывай, что не смогут», — покачал головой берсерк. «На смерть, значит, подписываешься». «И так, и не так», — хмыкнул Верша. «Мы нахрапом не пойдем. Выдвинемся вперед, удар примем, и из арбалетов бить начнем. Там руны, удар сильный будет. Общую защиту на клириках не пробьем, но у первых рядов снесем, это точно. Как защиту сомнем, так вперед двинем. Вы уже за нами». «А если сметут вас магией?» «Сметут, ваш черед будет. Но я бы подумал, как бы им во фланг зайти или вообще к клирикам прорваться». «Поляжете там», — вздохнул орк. «Но если удержите первый удар, если удержите и вперед пойдете, у нас шанс будет. Доберемся до клириков ихних и магов, бой, считай, за нами будет». Верша кивнул. «С паладинами тяжело будет», — предупредил он, задумчиво рассматривая сына, который вышел перед строем, махнул рукой и что-то скомандовал. Голос доносился плохо, но мальчишка и не думал орать или повышать тон. Несмотря на это, 700 бойцов одновременно повернулись направо и зашагали в ногу. «Лихо вы их тут отмуштровали», — усмехнулся Ургал. «Бэк нашел к ним отличный подход», — усмехнулся Верша, вспомнив, как мальчишка каждого буйного тролля слегка подлечивал, отчего даже самые огромные пещерные тролли падали на колени, воя от боли. «Я соберу штаб», — вздохнул командующий орк. «Надо пересмотреть несколько моментов». Легкий треск пылающих дров в шатре настраивал на уютный лад. Снаружи стенки шатра трепал ветер, а внутри, несмотря на поздний час, почти никто не спал. У костра с топориком и точильным камнем сидел Верша. Он медленно и неторопливо проводил камнем по лезвию, выдавая протяжный звук трения металла о камень. Рядом с костром, плясавшего язычками пламени, на спальнике лежали девушки и его сын. Гара молча смотрела на свод шатра. Мара лежала на боку и наблюдала за движениями берсеркера. А Шара, обняв свою сумку, отвернулась к трепещущей от ветра стенке. Единственным, кто мирно спал, был Бэк. «Верша!» – тихо позвала убийца. «Тебе не страшно?» Берсерк на пару секунд замер, поднял взгляд на девушку. «Я, по-твоему, на отбитого кретина похож? Завтра должны светлые подойти. Тут, блядь, такая мясорубка будет!» Верша вздохнул и отложил камень в сторону, после чего принялся проверять остроту топорика пальцем. «Обычно ты никогда не боишься», — улыбнулась Мара, наблюдая за ним. «Всегда боюсь. Не боятся только мертвые и идиоты. Пока живые идиоты. Бояться — это нормально», — закончил берсерк, отложил топорик и взял в руки второй, тут же принявшись править его лезвие точильным камнем. «Шара, спишь?» Магесса повернулась на другой бок и взглянула на воина. «Завтра ты с нами стоять в первых рядах не будешь». «Почему?» Верша сделал несколько движений по лезвию камнем и, не отрывая взгляд от оружия, ответил. «Ты молодец! Сумела таки открыть навыки на площадь», — произнес он, продолжая точить топорик. «Завтра тебе лучше с шаманами по площади бить. И не зевай там. Как только статы посыплются, сразу пополам в интеллект и мудрость». «Может, сразу в интеллект?» «Нет. Будешь перекашивать в силу заклинаний, маны не хватит. Будешь все лить в ману, толку от твоих заклинаний не будет». «А вы?» — спросила Шара. «А от нас толку будет больше на передке», — ответил Верша, не отрываясь от своего занятия. Тролли наши вроде освоились. Первые ряды со щитами должны удержать удар. Даже если по ним магией влепят со всей дури, доспехи поглотят. «Эти штуки — синие руны и металл», — подала голос Магесса. «Они не всесильные. Если будет очень сильно бить, они рассыплются». «Бить по первым рядам сразу со всей дури?» — хмыкнул Верша. «Вряд ли. Церковники, конечно, фанатики, но не идиоты. На следующий удар им время нужно будет, а наши шаманы ждать не станут. Сразу в ответку влепят по полной». «Ты так и не рассказал, как действовать будем», — подала голос Мара. «В строй со всеми встанем?» «Херню не неси. Там тролли, огромные хрены встали и со щитами. Мы в том строю, как дерьмо в каше. Вроде весело, но нахер не нужно», — буркнул Верша. «Мы встанем во втором эшелоне. Если где-то паладин хитрожопый будет или прорыв строя, мы туда. А до этого времени будешь бить навесом. Как тот твой навык назывался?» «Дальний выстрел», — ответила лучница. «Вот этой херней и будешь пулять. А как только где-то швах начнется, я команду дам. Ты за мной. Бьешь самого светящегося ублюдка навыком на пробитие. Поняла?» «Поняла», — кивнула Мара. «А мне так ничего и не сказал», — хмыкнула Гара. Верша тяжело вздохнул и взглянул на убийцу. «У нас убийц почти нет. Так, есть пара гоблинов, но у них уровень 10 максимум», — нехотя произнес он. «Я хотел было предложить сделать отряд скрытный и к магам пустить, но...» «Ты одна не вывезешь, а эти гномы сдохнут, едва сквозь строй просочатся. Поэтому держись нас и действуй по обстоятельствам». «А Бэк?» — спросила Гара. «Бэк будет недалеко от шаманов. У нас 5 этих... ублюдков с собачьими головами». «Гнолы», — подсказала Шара. «Во, они. Эти пёсели будут раненых таскать к нему. На передке Бэку делать нечего». Магесса и лучница покивали головами, а убийца поднялась со своего места. «Пойду до кустиков схожу», — произнесла она, выходя из шатра. Верша же взял топорик и продолжал его точить, продолжая выдавать указания. «Мара, ты сразу по паладинам не бей. Смотри на цвет. Если голубой, скорее всего, обычным навыком не взять. Свет его здорово усиляет, и стрелой в него тыкать бесполезно. Но ты жди. Бей других и следи. Этот свет не больше минуты держится. Дальше в глаз сразу целься». Гара вышла из шатра и, тяжело вздохнув, подняла лицо к небу. Немного постояв, она пошла в сторону оврага с кустами, где был расположен местный туалет. «Тень очень близка к тьме», — раздался рядом вкрадчивый голос. Девушка тут же остановилась и оглянулась. За ее спиной стоял довольный Роуль. Упырь сплел пальцы в замок и сложил их на груди, с улыбкой наблюдая за девушкой. «Здрасть!» «Нет, я не собирался подсматривать», — усмехнулся он. «Но у меня для тебя кое-что есть». Он протянул руку, на которой лежала темно-серая бусинка, от которой веяло тенью и шел легкий черный дымок, едва заметный в свете костров, расположенных вокруг. «Что это?» «Это то, что поможет тебе завтра, когда светлые решат накрыть первые ряды гневом Господним», ответил Роуль и протянул руку. «Никакой платы, никаких условий. Просто сделай то, что хочешь».